Глава 11. Бал в волшебных владениях. Госпожа Велерена и ее помощницы шили костюмы с поистине нечеловеческой скоростью. Мы забрали их уже на следующее утро. По дороге к О-Пон-Руш мое любопытство одержало победу над воспитанностью, и я спросил Феликса, является ли сама хозяйка ателье виллой, и если да, где ее крылья? История, поведанная мне Рыбкиным, оказалась печальной. Да, Велерена была виллой, и однажды в нее влюбился человек. Желая привязать к себе и сделать своей женой, он отрезал ей крылья, как велели некоторые старые поверья. Но это не подействовало. Он просто покалечил ее, и она все равно сбежала. Однако жить в лесах изнанки среди подруг ей было стыдно, и Велерена поселилась в Петербурге, прикинувшись обычной женщиной. А потом открыла ателье для колдунов. Оно стало таким успешным, что другие виллы сами стали приезжать к Велерене, чтобы поработать под ее началом. Получается, магические существа и расы могут сами выбирать, где им жить? У нас, в земных городах или наизнанке? — уточнил я. — Конечно. Вообще-то все это могут. Способны сделать выбор — имманентное право любого думающего создания, — подмигнул Феликс. — Люди тоже могут жить наизнанке. Другое дело, что для этого им нужно знать о ее существовании. Иронично, что нас сильнее всего ограничивает именно представление о возможном, а вовсе не внешние обстоятельства, верно? Я кивнул. Так что переселяются наизнанку обычные либо колдуны, либо члены их семей, — продолжил Феликс. Браки между колдунами и простыми людьми, конечно же, случаются. А браки между колдунами и представителями магических рас? Тоже. И хотя бедную госпожу Велерену пытались насильно склонить к замужеству, обычно подобные союзы заключаются по любви и оказываются по-настоящему счастливыми. Я тебе больше скажу, даже ангелы и люди могут жениться. Или демоны и люди. Но в этих случаях есть один печальный нюанс. Какой? Людям некомфортно жить на небесных островах? Падают? Феликс хохотнул, потом грустно усмехнулся. Быстро умирают, Жень. Ангелы и демоны живут неизмеримо дольше. Я прикусил язык и замолчал. В 7 вечера я ждал Феликса на Кленовой улице, выходящей к Михайловскому замку. Мы должны были встретиться здесь, потому что у Рыбкина были еще какие-то дела. А вот я приехал из дома, где несколько часов подряд просидел за энциклопедиями, разбираясь в видах магических артефактов, заговоров и ритуалов, то есть получая знания, которые с учетом моей новой работы являлись жизненно необходимыми. И интересными. Чертовски интересными. От волшебного мира захватывало дух. Чем больше я узнавал о нем, тем сильнее разгорался мой аппетит. Мысль о том, сколько всего удивительного ждет меня впереди, была сродни чувству влюбленности. Что-то щекочущее и подхватывающее, как поток. А еще мне ужасно хотелось вернуться за фортепиано. Пальцы почти болели от того, что я не пускал их к клавишам. Только раззадорил игрой на набережной и снова отступил, как полгода назад. Музыка билась в груди и молила выпустить ее, заставляя просыпаться по ночам, и требовала внимания. «Надо купить рояль», — в который раз подумал я. «Квартира большая, он влезет». И вот тут мою эйфорию внезапно обволок липкий страх, потому что я вспомнил о темном предсказании Инги. Если моя музыка действительно будет убивать людей, то желание играть ее кощунственно. Не стоит делать этого. Я топтался на месте, а прохожие косились на меня, некоторые даже перешептывались. Одна школьница сфотографировала. Она старательно притворялась, что у нее включена фронтальная камера, и она делает селфи, но ее актерская игра была никудышной. Решив, что даже на чужом фото я не хочу быть сутулой вороной, я приосанился и принял максимально уверенную позу. Камера защелкала быстрее, после чего девчушка унеслась прочь, только пятки засверкали. Причиной такого интереса незнакомых людей стал, конечно же, мой костюм. Тематика фейри. Вот в каком стиле проходил летний бал. У меня в голове все еще не укладывалось то, как поразительно сочетались на мистической стороне мира элементы столь разных мифологий, как славянская, кельтская, корейская, германская, шумерская и гавайская, и все это приправленное религиями и мистицизмом. Как-то раз я спросил Феликса, каким образом и когда все это смешалось в кучу. Он ответил, что оно всегда было таким, целостным, гармоничным в своем многообразии. И это уже люди стали делить все на кусочки, потому что им тяжело охватить все и сразу. Люди склонны упрощать и разобщать, заострять углы и разламывать картину на пазлы. Так нам почему-то легче. «Наизнанке все было и есть едино», — объяснял Феликс. «Кстати, на всякий случай отмечу, в чертоге ведут порталы, расположенные по всему миру. И язык, который кажется тебе русским, на самом деле не является им. Там мы все незаметно для себя говорим на безымянном наречии, которое нельзя познать рационально, но которое объединяет всех людей». «Ну, хоть что-то нас объединяет, с ума сойти», — проворчал я. «И то непознаваемое, ага». «Так вот, сейчас я был одет словно принц из-под холмов, или, скорее, косплеер такого принца. Брюки, блуза с шейным платком, украшенным медальоном, приталенный пиджак, длинная накидка на плечах — все сумеречно-синего оттенка, который Велерена назвала «цветом индийских чернил». На брюках и лацканах бронзовая вышивка, на одном плече такого же цвета декоративная цепочка, на другом — и вовсе птичьи перья. Никогда в жизни я не одевался так вычурно. Я переживал, что буду похож на пугало, но, к счастью, все оказалось очень неплохо, однако крайне неуместно. Я бросил подозрительный взгляд на ворота Михайловского замка. За все то время, что я стоял здесь, в них никто не заходил. Тем более никто, одетый столь же причудливо. Феликс же не мог перепутать время и место, да? С визгом неподалеку от меня затормозило такси. Еще не успело оно полностью остановиться, как из салона выпрыгнул Рыбкин. «Бежим скорее!» — воскликнул он, хватая меня за локоть и таща за собой. «Разве мы опаздываем?» — изумился я. «Ведь сейчас как раз время сбора гостей». «Сейчас 7, а время сбора с 7 до 8 по гринвичскому времени, так что мы еще как задержались». «Ты что, не знал этого раньше?» — застонал я. «Знал, но проигнорировал». Феликс ускорился. Я еле поспевал за ним. Его наряд подходил к моему, но в целом казался более расслабленным и современным. Я думал, что госпожа Велерена оденет Рыбкина в его любимые светлые тона, но она выбрала глубокие винные и смородиновые оттенки. Блуза с высоким горлом прикрывала ошейник. С плеч свисала длинная до середины бедра накидка с лацканами и широкими рукавами, выглядевшая как внебрачная дочь пиджака и кимоно. На узких брюках до щиколоток завязки банты, напоминающие о легконогом Гермесе. На груди тоже медальон. Я бы и не обращал столько внимания на одежду, если бы госпожа Велерена и ее виллы не оказались крайне требовательны к похвале. Утром нам без преувеличения пришлось сказать по нескольку добрых слов каждому элементу нарядов. Каждому! Эта плата, как объяснил Феликс, была для волшебных швей куда более ценной, нежели скучные человеческие деньги. Творческие личности, что поделаешь? Так что я вынужденно выучил прелести всех завязочек и аксельбантов на наших костюмах, хотя названия этих роскошных деталей вылетели у меня из головы в тот же момент, как я вышел из универмага. Мы вбежали под замковые ворота. Я только и успел, что в очередной раз прощальный на сегодня скользнуть взглядом по жутковатой надписи «Венчающий портик». «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Да и весь замок был пугающим, несмотря на, казалось бы, апельсиново-меренговый цвет стен. Император Павел I построил его, надеясь жить тут долго и счастливо, но был убит уже через 40 дней после переезда. Говорят, его призрак до сих пор ночами бродит по коридорам, останавливается у какого-нибудь окна, выходящего на улицу, и считает прохожих. 1, 2, 3. 47-го по счету Павел лишает жизни. Конечно же, сверхъестественным образом. Под беднягой на мгновение распахивается дыра во тьму, он падает туда и вскоре растворяется, а энергию его души и тела, как по трубочке, высасывает призрак императора. В общем, не ходите возле Михайловского замка по ночам. Когда я спросил у Феликса, почему летний бал проводят в таком одиозном месте, он сказал, что тому есть две причины. Первая — здание, как ни крути, возведено в честь архангела Михаила, и поэтому у главы ордена тут чуточку больше магических сил, что не лишнее, когда надо роскошно задекорировать для гостей целый чертов замок. Во-вторых, здесь тоже было дополнительное измерение. «Бал проходит не в этом унылом персиковом безобразии». Феликс был критично настроен в отношении императорского дома. «А на его изнанке, в так называемом полуночном замке, вот он очень красив». Чтобы попасть на ту сторону, мы в пустынном внутреннем дворике отыскали серебристое облако густого тумана и вошли в него, предварительно назвав свои имена и помахав приглашениями. Раздался мелодичный звон, и когда мы ступили из жемчужной мглы наружу, перед нами было уже совсем другое место. Название «Полуночный» подходило замку как нельзя лучше. Формально вокруг были все те же стены, двери, башенка, ворота, но небо вдруг стало высоким и каким-то бархатным, усеянным мириадами созвездий, освещенным огромной луной цвета взбитых сливок. Здание казалось стеклянно-черным, его увивали изумрудные плющи, и вьюны в прохладном летнем воздухе парили волшебные огоньки. У ступеней, ведущих к главному входу, играли музыканты — орфистка, флейтист и виолончелист. Остальной двор был пуст, гости уже находились в замке. Мы с Феликсом пошли сквозь анфиладу, и я не уставал поражаться тому, куда попал. Всюду царили глубокие, темные, какие-то подводные цвета. Текучие ткани напоминали лесные ручьи, сверкающие драгоценности прохладную росу, успокаивающую взор, а запах сырой земли и фиалок заставлял дышать глубже обычного. Гости смеялись и шушукались, плели интриги и ранили друг друга острыми словами, подданными под видом комплиментов. Торжественная часть — еще не началась. Мы успели вовремя. В главном зале было просторно, думаю, просторнее, чем в интерьерах настоящего замка. Тут Феликс наконец остановился, деловито подхватил с подноса ближайшего официанта два бокала, сунул один мне и стал активно изображать, будто мы болтаем тут давным-давно. Уже заскучали. Уже думаем пойти домой. Все по заветам светского общества. Я рассматривал гостей. Это были мужчины и женщины всех возрастов. От, казалось, совсем подростков до дряхлых стариков, опиравшихся на внушительные трости. Также встречались ангелы, нимфы, оборотни и другие магические существа. Почти все общались парами или небольшими группками. И только неподалеку от нас шумел довольно большой круг. Люди обступили кого-то и шептались. Мне стало интересно, я двинулся в ту сторону. Пара человек как раз отошла, и в образовавшемся проеме я вдруг увидел их. Ох, они стояли, словно не замечая, как на них смотрят. Высокие, стройные, с выразительными глазами и изящными чертами лица, с кожей нежнее шелка, в роскошных одеяниях зеленого и черного цвета, вышитых серебром, отстраненные, казалось, они намеренно отгораживались от публики невидимой стеной. Если бы на летнем балу выбирали короля и королеву, ими стали бы они. «Ха, ты тоже словил краш на близнецов? Что ж, все мы через это проходили», — хмыкнул подошедший Феликс. «Слева — это же Инга?» — благоговейно прошептал я. У себя дома ведьма выглядела красивой, очень красивой, но это было ничто по сравнению с тем, как раскрылась ее красота на балу. Инга казалась соколицей, стрелой, летящей сквозь лесной туман, манящим цветком дурмана. «Она», — подтвердил Феликс, — «и ее братец Клуги. Хоть они и были близнецами, и чертами лица и изяществом походили друг на друга, я бы дал им разную карточную масть. Инге — трефы, а вот Клуги однозначно — пики. Если она была шатенкой, то его волосы выглядели черными, как смоль. Если в ней было какое-то тепло, розовые губы, почти бирюзовые глаза, то он был воплощением кинжального холода и закаленности антрацита. «Пойдем, я познакомлю вас по всем правилам», — подтолкнул меня Рыбкин. Я зашипел: «Не надо, не смей даже!» Но Феликс изобразил, что не слышит. Меня захлестнула паника. Я не смогу прямо сейчас заговорить с Ингой. После того предсказания мне стоит как-то подготовиться. «Не пойду. Я хочу в туалет», — решительно заявил я, и Феликс моргнул, уступая. «На такое не может быть возражений». Обезоруживающая и обескураживающая фраза. Такая же действенная, как «у меня нет денег» в ответ на попытки какого-нибудь менеджера впарить тебе ненужную услугу. Оба заявления требуют некоторого бесстыдства. Так себе признание, да? Зато помогают безотказно. «Хорошо», — Феликс указал на портьеры в дальнем углу зала. «Он там». Я чинно отправился в обозначенном направлении. Но на полпути меня перехватила незнакомая колдунья, одетая в сизое платье. Она выглядела ужасно высокомерной. Думаю, кто-нибудь мог бы испугаться подобной ауры, но не я, ведь от меня исходила такая же. Чёртова внешность стиля бичфейс. В спокойном состоянии выглядишь так, будто думаешь, что у тебя на голове корона, а окружающие — недостойные слизняки. «Вы новенький, да?» — спросила колдунья. «Не помню вас с прошлого года». «Да», — я кивнул и вежливо представился. «Евгений Фортунов». Она ахнула, а потом воскликнула куда громче, чем следовало бы. «Так это вы новый страж, работающий с Феликсом Рыбкиным?» На нас тотчас начали оборачиваться. Я вспомнил, что слухи обо мне уже разлетелись по небесным чертогам, но, видимо, до сегодняшнего дня они не подкреплялись фотографиями. Теперь, благодаря колдунье в сизом, люди и небожители смогли состыковать имя и внешность. Меня они разглядывали еще более внимательно, чем близнецов за несколько минут до этого. Отовсюду послышались шепотки. «Это он? Странный стажёр Феликса?» «Его действительно любят проклятые?» «Я слышала, что какая-то тварь назвала его папой. Его лицо, он кажется очень высокомерным. А он точно собирается защищать людей?» Я заметил, что некоторые смотрели на меня с опаской, как на зверя. Другие — с отвращением, будто от меня воняло. Полагаю, большинство взглядов были все-таки просто любопытными, но я из тех людей, кто, прочитав 99 положительных отзывов о своем концерте, в итоге запомнит один единственный негативный. Поэтому сейчас казалось, что меня буквально похоронили под небоскребом неодобрения, отвержения и ненависти. Я почувствовал, как по спине сползает капля пота. Знал бы, что вызову такую бурную реакцию, не называл бы своего имени. «Вы действительно будете работать с Феликсом?» — спросила колдунья в сизом. «Вопреки всему?» «Чему всему?» — спросил я, твердо решив прояснить ситуацию и постоять за себя. Из-за того, что я волновался, тон сделался вызывающим. Я правда хотел услышать ответ, но прозвучало так, словно я насмехался над собеседницей. Это явно не прибавило мне очков популярности. Она нахмурилась и скривила губы. Я увидел, как Феликс, уже подошедший к близнецам, встревоженно смотрит на эту перемену в обстановке. Он явно тоже не ожидал такого бенефиса. Рыбкин направился было ко мне, но тут началась официальная часть бала. Музыка стихла, прозвенели невидимые колокольчики, а прежде темную сцену, расположенную в дальней части зала, залил мягкий голубой свет.